мытарство. И вот началось новое его мучение. На большое количество муки, предназначенной для отправки в армию Московского округа, он наложил запрещение, как негодную. Идет к нему крупчатник и со злобой заявляет: «Ты что, хочешь бороться с нами? Мы тебе рога пообломаем. Делайте, что хотите. В муку добавлен песок». «Слушай, товарищ», — начал тот заискивающим тоном, — «ты не препятствуй. Правда, мы добавили немного песочку, но ведь этого не заметят». Оказалось, что в надежде его уломать, они уже нагрузили поезд на отправку без его разрешения и подписи. Зовут к директору. «Ты не разрешаешь отправку? Смотри, как бы не сломал голову. Поезд уже нагружен. Не разгружать же его?» «Я не могу разрешить. У меня инструкции, от которых я не отступлю, как честный работник, во-первых. И во-вторых, в Москве при приеме тоже бывает анализ, и повесят меня, а не вас». Директор тоже тон спустил и думал убедить, но ошибся. Муку пришлось выгрузить и употребить на бывшие примельницы большое свиноводство. Другой раз, зная, что мука заражена в одном амбаре клещом и не разрешена им в употреблении людям, они испекли хлеб на 6000 рублей на дневную раздачу. Он пошел в пекарню и взял анализ хлеба. В нем оказался клещ в количестве недопускаемом. Он наложил запрещение на раздачу хлеба. Опять спор директора и указание на то, что нельзя испечь новую порцию на сегодня хлеба. Андрюша подал ему рапорт, которого тот не мог подписать, а именно, что он слагает с себя ответственность и расписывается как заведующий лабораторией в негодности муки и предлагает директору взять на себя разрешение на выдачу хлеба. В результате хлеб свезен на свинарню, а рабочие получили только на следующий день двойную порцию. Исхудал мой Андрюша. Не по силам была борьба с мошенниками-коммунистами. И мало кто и решился бы на это, вечно под страхом клеветы и мести. Писал не раз в управление, обращался в ГПУ, но его не освобождали от должности. Наконец, пошел и заявил: «Поступайте со мной как хотите, но я больше не в силах». Через неделю пришел приказ из Алматы. А предлагается обучить техника, фамилию не помню, и по сдаче им экзамена считаться освобожденным от заведования лабораторией. 3 месяца бился с неспособным техником. Наконец, 29 апреля тот сдал экзамен. И Андрюша, радостный, пришел домой. Как давящая тяжелая гора свалилась с его плеч. 30-го пришел на работу, а во дворе раскрашивают 2 громадных фигуры из фанеры. Одна изображала врага коммунизма Чемберлена, а другая – Андрюшу. 1 мая, в день общего празднования, должна была быть манифестация, и эти две фигуры нести впереди шествие. Андрюша пошел в ГПУ и сказал об этом. Оттуда позвонили при нем по телефону с выговором директору и приказали немедленно уничтожить фигуру Андрюши. 2 мая, когда он подошел к мельнице, то на воротах увидел громадный плакат: «Снимается А с работы как контрреволюционер». Это была месть директора, так как лаборанта он имел право снять своей властью. Что с этой работы уволили, это было только облегчением, но у нас не было никаких средств для существования, а ведь нас 3. В то время был в Актюбинске такой страшный голод, что по всем улицам лежали мертвые или при последних признаках жизни умирающие от голода. Большей частью это были бедные местные киргизы. По площади базарной бегали с раздирающими душу криками маленькие дети, брошенные матерью. Я видела, как они их сажали на паперть церкви и быстро убегали. Или прохожие подбирали их и тоже оставляли на паперти. Вечером подъезжал грузовик и забирал куда-то этих детей. Думается, да и по слухам, их просто уничтожали. Я пробовала указать милиции на того или иного умирающего, но они только рукой махнут, а иной скажет: «А, что с ними делать?